Ваши привычки определяют вашу судьбу. Практически все в нашей жизни обусловлено привычками. Я бы рискнул утверждать, что 95% как минимум. От момента пробуждения до момента, когда вы укладываетесь спать, ваши привычки в значительной степени контролируют и диктуют произносимые вами слова, совершаемые поступки, а также вашу реакцию на происходящие события. У счастливых, преуспевающих людей позитивные жизнеутверждающие привычки, в то время как привычки несчастливых, не преуспевших в жизни людей, лишь мешают им и являются камнем преткновения на пути к успеху. К счастью, любую привычку можно усвоить и закрепить. Это вполне по силам любому, кто сможет долго и упорно работать над ее приобретением. Привычка может быть определена как автоматическая или обусловленная реакция на стимулы. Привычка, плохая или хорошая, это то, что вы делаете естественным образом, легко, не задумываясь и не прикладывая усилий. Закрепившись, она набирает собственную силу и контролирует ваше поведение и реакцию на происходящие вокруг события. Сформированная привычка никуда не исчезает, ее можно лишь заменить новой, лучшей. Поначалу мы формируем привычки, а затем привычки начинают формировать нас. Гёте писал: «Перед тем, как стать легким, все сначала трудное. Вам потребуется соблюдать жесточайшую дисциплину, чтобы сформировать новые мыслительные и поведенческие привычки. Но как только они прочно закрепятся, вы с их помощью сможете достигнуть значительно большего, прикладывая меньше усилий, чем раньше. Хорошие привычки нелегко выработать, но с ними легко жить. Плохие же привычки приобрести очень просто, но вот жить с ними довольно трудно. Привычки, которые вы контролируете, и привычки, которые контролируют вас, определяют, удастся ли вам достигнуть желанной цели. Ваша задача – сформировать положительные привычки и позволить им управлять вами. Одновременно вам придется работать над избавлением от вредных, негативных привычек и обезопасить себя от их негативных последствий. Позже мы поговорим, как можно определить привычки, которые окажутся для вас наиболее полезными, и как их быстро сформировать.